Не позволяйте сетям вами управлять. Отключайте оповещения, которые не нужны. Блокируйте лишние всплывающие окна. Регулируйте поток информации. Например, если это умная лента, она не должна быть умнее вас. Вы сами должны решать, что хотите читать. Убирайте отвлекающие факторы. Настраивайте соцсети индивидуально под себя. И тогда они не смогут вами управлять. Напротив, вы будете их контролировать. Третьего не дано, увы. Разве что вообще ими не пользоваться. Но и это не выход. Получается, вы просто пытаетесь избежать проблем, вместо того, чтобы использовать удобный инструмент с максимумом пользы. По кулинарной аналогии, можно перейти на хлеб и воду, отказавшись любить еду. Можно питаться фастфудом, а можно научиться вкусно готовить, получая от этого удовольствие. Как и во всех сферах жизни, важна золотая середина.